накрытые одеялом колени. Левая рука, как краб, бегала по матрасу, то замирая, то снова приходя в движение. Веки опущены, вот-вот отключится совсем. Рут хотелось оказаться подальше от этого места. Она понятия не имела, как себя вести. Гневаться? Упрашивать? Но что они могли предложить Сойеру в его нынешнем состоянии? Ученая с грустью вспоминала Уланова. На станции бедняга целыми днями и неделями пытался заставить ее вернуться к работе, а она лишь глазела в иллюминатор. Альберт опять сумел преподнести сюрприз. «Пришла?» — спросил он довольно внятно, с почти детской интонацией и оттенком раскаяния. Если Рут измоталась до предела, то Сойер, будучи намного слабее, должно быть и вовсе едва дышал. Не иначе Кэм выжидал момент, готовился. «Она просила, чтобы ты подробнее рассказал о своих задумках», — произнес он. «Намного подробнее», — кокетливо подхватила Рут, взвешивая на руке лэптоп. «Покажешь, что есть у тебя, я покажу, что есть у меня». «Хэ!» — неопределенно хрюкнул Сойер, но в то же время попытался вскинуть голову, отчего по мышцам шеи пробежала дрожь, переходящая в конвульсии. Калека с тяжелым вздохом повалился на матрас. Кэм вернул приятеля в сидячее положение, распутав его бессильные ноги. Альберт вскрикнул от боли. Рут опустилась на колени и занялась компьютером, украдкой наблюдая за ним. Наконец Сойер угнездился. Жаль только, что Кэм, очевидно, по привычке уложил его на левый бок. Рут предпочитала бы во время беседы видеть ту половину лица, в которой еще теплилась жизнь. Ученая сидела очень близко, но гипс на руке разделял собеседников, как стена. Приопущенное веко и оплывшая щека тоже служили своеобразным барьером. «Вот, лучшее из того, что нам удалось сделать», — сказала Рут, положив лэптоп себе на колени. Первыми шли картинки Вернона, упрощенная последовательность событий, при виде которых большим шишкам, ничего не смыслящим в науке, полагалось воскликнуть: «Ух ты!» Четыре квадрата в верхнем ряду и четыре в нижнем. Что твои комиксы в воскресном выпуске газеты? На картинках непропорционально большая двухмерная звезда АНЧ, охотника-убийцы, атаковала и кромсала на куски такой же преувеличенно большой крючок Аркаса. Подписи под квадратами были короче десятка слов. «И фы, это... Испойсуйте!» — булька произнес Сойер, Кэм машинально воспроизвел. «И вы это используете?» «Пока лишь проводим испытания. Это не более чем макет, но фундамент солидный. Мы довели эффективность до 58%. Ключ распознавания, несомненно, работает. 58 мао. Рут не столько поняла слова, сколько угадывала их смысл по самодовольному тону Сойера. 58 курам насмех, но если наши частицы будут действовать быстрее Аркаса, даже высокий коэффициент ошибок не сыграет роли. Сойер поерзал и снова что-то буркнул. Рут, не разобрав, ощутила досаду. Что он сказал? Да, нет, или что-то еще? И сколько остается недоговоренным, потому что речь дается ему с таким трудом? Рут в поисках поддержки перевела взгляд с искалеченного лица Альберта на Кэма. Парень им пригодится, надо бы объяснить ему смысл заговора. Без него Сойер может стать неуправляемым, да и во время возможной схватки лишняя пара рук не помешает. Но риска столько же, сколько пользы. Где гарантия, что он тут же не донесет о заговоре Эрнандесу? Внимательно следивший за ее мимикой Кэм принял взгляд Рут за подсказку. «Может быть, вместе у вас получится довести показатель до 100%?» — спросил он Сойера. «Ага!» — Сойер утвердительно кивнул. «Я захватила контрольные расчеты и схемы?» — поддакнула Рут. «Тай-сюа!» Сойер начал одной рукой шарить по клавишам компьютера. Женщина попыталась помочь, но ей мешал гипс. Кэм тоже протянул руку. Втроем они кое-как водрузили лэптоп на колени инвалида. Альберт просмотрел подготовленные Верноном данные. Диаграммы в поперечном сечении, анализ контрольных испытаний. Пробормотав что-то неопределенное, хлопнул здоровой рукой по постели. Кэм, глядя на экран, перевел рычание Сойера, похоже, пытаясь попутно разобраться в терминологии и концепциях. Если АНЧ будет находиться внутри организма, этот факт сам по себе должен усилить способность частиц к развлечению цели. Они начнут накапливаться в тех же местах, что и Аркас, конечностях, рубцовых тканях. Рут кивнула, ощущая себя сапером, идущим по минному полю. Спорить опасно. Возьмет и замолчит на неделю, чтобы преподать им урок. Что тогда делать? И все же живые люди не пустые сосуды. Живой организм, под завязку набитый километрами кровеносных сосудов и тканей, во много раз сложнее любой внешней среды. Система кровообращения вполне вероятно доставит нановакцину в места скопления Аркаса, но те частицы, что избегнут встречи с ней, получат возможность беспрепятственно размножаться? Сойер опередил ее. Опасность представляют собой те частицы, которые не достанет вакцина, передал он через Кэма. Ваш ключ распознавания хорош, но вам всем придется попотеть еще год, если не больше, чтобы увеличить процент эффективности. Вместо этого мы добавим новый компонент. Лишняя масса понизит скорость действия, вырвалось у Рут прежде, чем она успела опомниться. А ведь только что мысленно обещала не настраивать Альберта против себя. Но Сойеру выпад даже понравился. Его гортанный смех напоминал кваканье лягушки-быка. «Саотает, так саотает!» Кэм тряхнул головой. «Извини, что ты сказал?» «Сао...» Начал Сойер, недовольно повышая голос. Но Рут закончила вместо него. «Сработает, так сработает, совершенно согласна». Аркус, просыпаясь в организме носителя, выделял крохотное количество тепла, малую долю калории. Во время репликации тепла выделялось в 70 раз больше. Если модифицировать вакцину так, чтобы наночастицы улавливали этот характерный импульс, и добавить ключ распознавания рут, то новая частица сможет обнаружить все аркосы еще до перехода их в активное состояние. Человек, внутри которого будет происходить такая битва, скорее всего, почувствует боль и даже получит некоторые повреждения. Однако нет лучшего способа испытать и довести вакцину до нужной кондиции, чем создание действующего прототипа. Идея выглядела рискованной и непривычной, зато обещала быстрый результат. Сойер уверял, что это вопрос незначительного изменения интегрального кода. Менять конструкцию не потребуется. Используя лазер для работы в крайней области УФ-спектра, который имелся в лаборатории его научной группы, можно превратить один из портов теплового двигателя в термосенсор. Этот лазер намного превосходил АСМ и электронные микрозонды Лидлвилла. «В Стоктоне было много пожаров», — заметила Рут. «Сейчас проговорится», — подумала она, — «если только ФБР в своем отчете правильно назвала город». «Что, если от вашей лаборатории ничего не осталось?» Сойер неуклюже повернулся к ней живой половиной лица. Бородавчатые губы растянулись в тонкой деревянной ухмылке. Он покачал головой с явным удовольствием от того, что мог поправить ее еще раз, и произнес по слогам. «Сакраменто! Мы приехали в Сакраменто! Том 44 на 68 улице. Дом 44, 68 улица. У Рут от радости перехватило дыхание. Здоровый глаз Сойера наблюдал за ней внимательно и четко, но с бесконечной усталостью. Она не сумела перехитрить калеку. Тот сам решил выдать секрет, не преминув напоследок еще раз козырнуть обширностью своих познаний. Сойер не сдался, он просто изменил стратегию. Пробубнив еще 10 минут, Альберт заторопился, опасаясь, что не успеет объяснить подробности, прежде чем окончательно откажет тело. Его бормотание превратилось в бессвязный лепет. Он начал терять нить собственных рассуждений. Повторялся, хлопал себя рукой по ноге, жмурился и сверлил Рут пронзительным, но постепенно угасающим взглядом. Напоследок Сойер приберег еще один сюрприз —